Глава 31. Научный конкурс был в разгаре. В зале стоял гул, потому что все устали сидеть на одном месте. Взволнованные докладчики старались привлечь внимание слушателей, а слушатели хихикали, перешептывались и вертелись. Но сильнее всех вертелся, ерзал и дергался доктор Лин, сидевший в первом ряду с директором школы и другими членами жюри. «Ради всего святого, Лин, да сидите же вы спокойно!» — прошипел директор, не разжимая губ. Он очень сердился на Лина за то, что тот так ведет себя при учителях и директорах других школ. Член жюри называется. Доклады не слушает, ни одного вопроса не задал, только сверяется с программкой и вертит головой, как цапля, кого-то высматривая. «Я просто посмотрел, где там Джордж. Надо бы подойти к нему, помочь подготовиться», — прошептал в ответ Лин. «Никуда вы не пойдете», — взорвался директор. «Джордж и без вас прекрасно справится». «Вы можете хотя бы сделать вид, что слушаете?» «Притворитесь, что вам интересно, в конце концов. Вы же позорите школу!» Мальчик на сцене тем временем заканчивал речь об окаменелых останках динозавров. «И вот», — бодрым голосом заявил он утомленной аудитории, — «благодаря этим окаменелостям мы теперь точно знаем, что первые динозавры появились на Земле 230 миллионов лет назад». И он отправился на свое место под старательные хлопки учителей. Тут поднялся директор. «А сейчас», — сказал он, глядя в список, — «перед вами выступит последний участник нашего конкурса, Джордж Гринби. Это ученик нашей школы, наша надежда, и доклад его называется...» Директор сдвинул брови и углубился в программку. «Да-да, все правильно», — Лин вскочил на ноги. «Так и называется. Величайший в мире компьютер «Космос» и принципы его работы. Поприветствуем Джорджа! Ура!» Никто его не поддержал, потому что все вертели головами, ища Джорджа. На какое-то время в зале даже стало тихо, но Джордж так и не появился, и все зашумели еще сильнее, чем раньше, предчувствуя свободу. Директор посмотрел на часы. «Дадим ему 2 минуты», — сказал он, обращаясь к членам жюри. «И если он не появится, переходим прямо к вручению призов». Директору, как и ученикам, хотелось раз в жизни вернуться из школы пораньше. Он мечтал попить чаю с пирожками, разлечься на диване с газетой и чтобы никакие детишки не мелькали перед глазами. Прошла минута, полторы... Минута и 3/4. Остались считанные секунды. Директор уже открыла было рот, чтобы объявить об окончании конкурса, но тут в дверях школьного зала показалась целая процессия. Мужчина в очках, с портативным компьютером под мышкой, молодая женщина, белокурая девочка и мальчик. Мальчик подбежал к столу жюри и обратился к директору. «Сэр, я успел?» «В последний момент, Джордж», — укоризненно сказал директор. «В самый последний момент. Бегом на сцену. И удачи тебе! Вся школа на тебя надеется!» Джордж вышел на самую середину просторной школьной сцены и шагнул вперед. «Добрый день!» — произнес он тонким от волнения голосом. Но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Все по-прежнему хихикали, толкались и щипались. «Здравствуйте!» Еще раз попробовал Джордж, чувствуя, как подступает паника. «Стоишь, как дурак, посреди огромной сцены, и никто тебя не слушает». Но он взял себя в руки и вспомнил, о чем говорил ему в машине Эрик. Джордж расправил плечи, сделал глубокий вдох и гаркнул, что было сил. «Привет, Альдербашская школа!» Дети удивленно притихли. «Все слышали?» — крикнул Джордж. «Я сказал, Альдербашская школа, привет!» «Привет, Джордж!» — раздался нестройный хор. «Последние ряды меня хорошо слышно?» — громко спросил Джордж. Эрик, прислонившийся к стене в дальнем конце зала, одобрительно поднял большой палец. «Меня зовут Джордж Гринби», — продолжил Джордж. «И доклад, который вы сейчас услышите, называется «Мой ключ к тайнам Вселенной». «Нет!» — заревел Лин, вскакивая с места. «Это обман!» «Цыц!» — прикрикнул директор. Лин бросился к выходу, но на полпути застыл, как вкопанный, заметив Эрика. Тот помахал ему, улыбнулся и погладил космос, который уютно устроился у него под мышкой. Лин позеленел, попятился назад и уселся на свое место, сделавшись тише воды, ниже травы. «Понимаете, — говорил тем временем Джордж, — мне жутко повезло. Я нашел ключ, который открывает тайны Вселенной. С помощью этого волшебного ключа я много узнал о мире, который нас окружает, и теперь хочу рассказать об этом вам, потому что это и есть самое главное знание. Откуда мы взялись? Откуда взялась наша планета, наша Солнечная система, наша галактика, наша Вселенная? И еще это знание о будущем. Куда мы направляемся? Что нас ждет впереди? Что нужно сделать человечеству, чтобы жить еще много-много столетий? Я хочу сказать, что наука — это очень важно. Без нее мы ничего не понимали бы в окружающем мире. А если ты ничего не понимаешь, как же тебе узнать, прав ты или нет? Как принять верное решение? Кто-то думает, что наука — это тоска зеленая. Кто-то считает ее угрозой человечеству. Да, если бояться науки и не интересоваться ею, она и вправду может показаться скучной и опасной. Но если не полениться и разобраться, то окажется, что наука — это ужасно интересная вещь, которая имеет огромное значение для нас и для будущего нашей планеты. Все взгляды были прикованы к Джорджу. Когда он сделал паузу, чтобы перевести дыхание, в зале стояла мертвая тишина. «Миллиарды лет назад», — продолжил Джордж, — «в космическом пространстве плавали облака газа и пыли. Поначалу эти облака были редкими и рассеянными. Но со временем, под действием сил притяжения, они начали сгущаться и плотнеть. Земля. Земля — третья от Солнца планета. Среднее расстояние до Солнца — 149,6 миллиона километров. Поверхность Земли на 70,8% покрыта водой в жидком состоянии, а суша поделена на 7 континентов. Азия — 29,5% поверхности земной суши. Африка — 20,5%. Северная Америка — 16,5%. Южная Америка — 12%. Антарктида — 9%. Европа — 7%. И Австралия — 5%. Такое деление на континенты сложилось исторически. Ведь на самом деле между Азией и Европой, например, нет никаких водных преград. С географической точки зрения континентов всего 4. Евразия — Африка, 57% поверхности земной суши. Америка — 28,5%. Антарктида — 9% и Австралия — 5%. Остальные 0,5% приходится на острова, большинство из которых расположены в Океании, в центральной и южной части Тихого океана. В земных сутках 24 часа, но на самом деле Земля совершает оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды. Остается 3 минуты 56 секунд, и за год этих минут и секунд набегает еще на целый оборот Земли вокруг своей оси. Земной год — это время, за которое Земля совершает один полный оборот вокруг Солнца. Продолжительность года составляет около 365,25 суток. Пока что Земля — единственная известная человечеству планета, на которой существует жизнь. Площадь поверхности — 510 065 600 квадратных километров. Диаметр на экваторе 12 756 километров.